Номер 44. Кайл. Территория кампус. Труп. Факт. Древние ночнорожденные в слюне имеют яд, который при попадании в больших количествах в кровь живого приводит к мучительной смерти. Если древний не иссушил свою жертву, но впустил в нее достаточное количество яда, она в скором времени умрет. Сомкнув глаза, я попытался мысленно раствориться в ощущении свежести, очиститься после смрада. Так спокойно и блаженно стало во всем теле. Но стоило на мгновение расслабиться, как я уловил странные звуки, проносящиеся на повышенных тонах сплетни горожан о сожженном трупе. Покинув узкий переулок и оказавшись на оживленной улице, я подстроился под общий темп потока. Услышав отрывки рассказов о том, что нашли свидетели того, как какой-то мужчина провел ритуал ведьминского жертвоприношения. Приблизившись к другому источнику звука, я узнал о том, что среди ведьм намечается внутриклановый переворот, в результате которого от рук своей же семьи пострадала одна из самых старых и сильных ведьм. Третьи говорили, что внутри кампуса происходят стычки среди ночнорожденных и ведьм, вследствие чего появилась жертва, которая была иссушена и сожжена для сокрытия улик. Самое большое скопление филианов сосредоточилось около одного из жилых зданий. Пробравшись через зевак, я обнаружил сожженную мумию. Смотрите ли, почему их монс его так долго нет? Кто-то закричал. «Скоро мы все сгорим! Скоро нас всех сожгут!» Те, кто дольше всех жил в Белом городе, отказавшись от животной части себя, постепенно отвыкали от подобных картин. Увидев сожженный труп, они вели себя так же, как и люди. «Говорят, это ее рук дело! Эфелян огня! Она пришла мстить!» Оказавшись около тела, я громко обратился к жителям. «Мы не можем поддаваться панике! Страх уже отравил наш мир за пределами!» Почти надрываясь, я старался привлечь как можно больше внимания. «Кто бы это ни совершил, он будет найден!» «За 20 лет в Белом городе не было подобного! Кто-то из новобранцев постарался на славу!» Раздался крик из толпы. «Точно, точно! Дикари так часто приходят в Белый город! И вот к чему это привело!» Поддержал другой. «А вы видели, что произошло на одном из учебных кортов? Говорят, в городе появился эфелиан огня, а теперь мы получаем это тело!» Продолжал зевака с другой стороны. «Я был там! Я видел! Арейна Шата! Она пыталась его сжечь! Если бы это не был эфелиан земли, любой другой на его месте уже давно бы испепелился!» Толпа загудела. Я вспомнил спарринг на корте. Ее спарринг. Эллен была совсем не похожа на себя в тот момент. Так сильно кричать о мире и так гневно выжигать кому-то язык. «Сосредоточиться. Нужно сосредоточиться. Кто подбросил труп?» Покидая толпу, отстраняясь от шума, я пытался найти ответ, но мои догадки были бесформенны. Потеряв подбородок, стараясь не касаться шрама, я перебрал все возможные варианты и остановился на том, что показался мне наиболее подозрительным. Тот, кто пострадал от ее рук, мог стать главным кандидатом на месть. Нельзя утверждать наверняка, но я хочу увидеть этот камушек прямо сейчас. Я помчался туда, где так сладко пахло кровью, и где, вероятнее всего, находился главный подозреваемый — больница. Невероятные ароматы, пропитавшие даже стены, ударили в нос, стоило только ступить на порог лечебных помещений. Я ощущал их со всех сторон, а вместе с этим и нарастающую дрожь в теле. Ночнорожденных, как несложно догадаться, здесь не было. Живые не чувствовали моей жажды, если только я не позволял им испытать страх. Однако взгляды нескольких медсестер все же показались мне подозрительными. Вскоре я обнаружил элементаля в одной из палат. Эндор был явно недоволен встрече с информатором. Сначала он округлил глаза, затем густые брови сдвинулись. И Эфелиант потянулся за складной бритвой на тумбочке рядом с цветами. «Ты вроде как здешний информатор», — слегка приподнявшись на больничной койке, произнес он. «Вроде как. Не вздумай касаться лезвия». «Зачем пришел?» Эндор медленно убрал руку обратно. «Твои дела касаются преступников. Лежа в больничной койке, я похож на него». «Зачем ты подбросил тело?» Резко оборвав, я заметил, как Эндор изменился в лице. «Арейна, о чем ты? Я прикован к кровати». «Ты мог сделать это не своими руками». «Не понимаю, о чем ты вообще говоришь?» «О теле ведьмы, которое ты бросил на всеобщее обозрение». «Слепец, я в кровати! Раскрой кровавые глаза!» «Ты испытываешь мое терпение. Я знаю, что у тебя в кампусе завелись связи с гнилью подполья». «И что? Было пару раз. Я уже давно лежу в больнице». «Но ты мог договориться с одной из них». «Зачем мне подбрасывать это дурацкое сожженное тело в жилые корпуса?» «Откуда ты знаешь, что оно было сожжено?» Эндор вздрогнул. «Услышал из сплетен медсестер». Неуверенно пробормотал он. «Откуда ты знаешь, что оно было брошено около жилых корпусов?» «Это все сплетни медсестер», — запинался он. «Ты так глуп. Я думал, это займет больше времени». Я склонился над ним. «Хаш, не подходи ко мне!» «Не шуми!» «Шаш-хаш!» Примечание. Ядовитая змея. Арианский. «Не приближайся!» «Я сказал, не шуми!» Прикрыв его рот ладонью, я вдохнул запах крови. «Тебе не повезло, ведь я не пью кровь мужчин. Если бы ты был женщиной, я просто иссушил бы тебя. Но ты мужчина. Смерть будет мучительной. Я подарю тебе свой яд. И только попробуй пискнуть». Я убрал руку. Эндор был бледен, как больничная стена, словно загнанное в угол животное. Я прочел на лице Эфелиана отчаяние. Однако человеческая часть его сознания дала о себе знать, и он, вероятно, осознавая, что это последние минуты его жизни, отчаянно рассмеялся. «Знаешь, это так иронично! Я принес ее на своей спине, думал о элементале воздуха. Представляешь, какой идиот!» Эндор не сводил с меня темных глаз, точно желал, чтобы я разделил его предсмертные слова. «Это что, исповедь?» «Я принес разрушение кампуса». «Эндор, мертвые не умеют чувствовать, как живые». «Я знаю, что тебе ведомы чувства». На его лице появилась едва заметная коварная ухмылка. «Ты должен благодарить меня, что я принес ее в кампус. Может, я и глуп, но не слеп». Он самодовольно сощурил глаза, прошипев, как змея. «Эфелиан огня, твой свет в омуте жажды, вонючий кровосос!» Я сдавил его запястье. Раздался хруст кости. Здоровяк закричал. Басистый голос элементалей земли мог с легкостью выдать нашу беседу. Однако никто из тех, кто услышал его вопль, так и не решился зайти, ощущая древнего в палате. Страх моей сущности делал свое. Никто не рискнул потревожить нашу предсмертную идиллию. «Я ведь прав!» — болезненно усмехнулся Эндор. «Ты на смертном одре. Выделываешься перед своим палачом». Я поднес его руку ко рту, чтобы пустить в венный яд. Испуганный взгляд Эфелиана стал ненавистным. «Есть что сказать напоследок». Кисть Эндора оказалась около моих губ. «Ты, Хаш, отравишься своим же ядом! Рано или поздно! И твоя обожаемая дикарка! Такие выродки, как она, должны были сгореть в том огне!» Ненависть переполняла его. Эндор боялся меня. Но то, как сильна была его ненависть к элементалиям огня, не описать. «Приятных мучений!» Клыки пронзили плотную кожу. Пара секунд, конвульсии Эндора были недолгими, и его тело ослабло, а помутневшие глаза сообщили, что яд ночнорожденного стремительно впитывался в мозг, запуская процесс разложения. Его сердце не остановится, система не издаст сигнала и не приведет сюда медсестер. По показателям, он какое-то время еще будет жив, к его долгому и мучительному сожалению. Кровь на моих губах вызывала дрожь в теле, однако сознание настолько сильно пропиталось ненавистью к Эфелиану, что на какое-то мгновение я почти забыл о жажде. Всего на мгновение. Покинув палату уже полумертвого Эндора, я почувствовал, как трясутся мои руки, и приближается удушающая сухость в горле. Дон уже наверняка оповещен об инциденте с телом, и с минуты на минуту около трупа ведьмы появятся смотрители. Покидая больницу, прикрывая лицо, будто пытаясь спрятаться от сладострастных запахов, мне так кстати пришел в голову вопрос: а где в момент сожжения была Эллен? После наказания плетью ее должны были посадить под домашний контроль. Но, как я предположил, сожжение произошло до этого момента. Поэтому вопрос с дикаркой оставался открытым. И я тут же помчался в район Эфелианов воздуха, чтобы решить его. Залетев на нужный этаж и вырвав дверную ручку, я оказался в пустой квартире. Оставалось не так много времени до следующего приема крови. В руках появилось покалывание. Сухость в горле не покидала, а в глазах пульсировало от давления. Вылетев из дома, я встретил у главного входа хозяина, который предугадал, где загулял его пес. Оливер собирался что-то сказать, однако я перебил. «Без транквилизатора. У информатора есть дела». «Она ушла», — резко оборвал древний. «Кто ушел?» «Эллен ушла за пределы». Вцепившись в Оливера, я прижал его к стене. Здоровяк с грохотом ударился о здание. Мой гнев вырывался, как обезумевший пес рвался с цепи. «В моем кармане лежит транквилизатор. Если у тебя есть на сегодня дела, отпусти, и я все расскажу по дороге». Направляясь в мою квартиру, Оливер посвятил меня в новости, которую узнал от смотрителя Эллен. Просто чудо, что подпольные кровососы еще не пришли за этим куском говна. Смотритель не имел права как-то повлиять на выход Эфелиана за пределы города, но при этом обязан быть в курсе передвижений новобранца весь следующий год, как бы держать его за невидимый ошейник. Как только Эллен была замечена при пересечении границы, об этом сразу донесли ее сопровождающему. А учитывая попытку сожжения заклинателя земли, факт выхода за пределы вызвал вопросы в штабе, и 286-го сразу пригласили на собеседование. Встреча с начальством спасла его шкуру, точнее, голову. Жажда одолевала. Когда мы вернулись домой, Оливер снова сковал меня и, не теряя времени, принялся заливать кровь. Он подсчитывал пустые пакеты, делал пометки в записной книжке, затем перелистывал страницы, вероятно, сравнивая результаты. «Не хочешь дать больше, чем жалкие капли? Когда ты перестанешь кидаться на меня, как новообращенный сопляк, тогда, возможно, я подумаю над этим». «Монс, это тон. Ты зол на меня за представление в подполье». Мои слова никак не отразились на невозмутимом лице Оливера. «Если Эллен не вернется, ее посчитают преступницей». Он положил на стол пустой пакет, которому присвоил номер 67, и нерешительно произнес. «Я встретил знакомого жнеца в кампусе. Он рассказал, что в день студенческих тренировок среди зрителей было несколько темных жнецов, и они заметили странности в одном из живых эфилианов на корте». Он сдавил свою широкую переносицу и нахмурился. «На территории кампуса завелся живой якорь для эфилианских душ. Никто из тех жнецов не решался заговорить об этом до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не поднялась шумиха». Перед глазами наконец-то прояснилась картина. Те, кто пожелал сжечь Эндора, проникли в сознание Элен и использовали ее как якорь. Души эфилианов огня. Я вспомнил нашу встречу в районе корпусов элементалиев, когда я впервые сбежал от Толивера и направился к ней, чтобы узнать, что за чертовщина тогда произошла. Она пыталась мне что-то сказать. Это было написано прямо у нее на лице. Но я оказался не готов к столь долгой встрече. К тому же вмешался Мартин. Я изначально подозревал, что это нападение на корте было какой-то подставой. Монс, кто бы мог подумать, что дело в мертвых? «Знаешь, что я увидел в твоем городе?» — с некой издевкой спросил Оливер. «Информатор знал все секреты подпольного мира, но так и не смог разгадать всего один секрет близкого ему существа». От его слов мне стало только хуже. Но все, наконец, встало на свои места. Я даже ненадолго перестал думать о крови, осознавая, какие проблемы в ближайшее время могли возникнуть. Но только ненадолго. «Снимай оковы, сейчас же!» — рявкнул я. «В Белом городе скоро начнется мятеж». «Так, я вообще-то тебя откармливаю. Думаешь, они не смогут уладить это без тебя?» «Ты не представляешь, сколько дерьма за все эти годы я разгребал, оставаясь в тени. Я знаю, что нужно делать». Я видел, что Оливера не убедили мои слова. Он даже издал смешок. «Монс, придется разыграть представление перед другом. Не сорваться бы». «Для тебя, Верзила, это смешно. Смейся, смейся, сколько влезет. Но я защищаю кампус. Это мой дом. Здесь я встречаю эфилианов, которые дарят мне эмоции и дают моей жизни больше смысла, чем утопание в крови. Не поверишь, недавно я встретил эфилиана, который, как никто другой, был похож на меня. Правда, она женщина. Яркая такая, шумная, фонтан бесконечных эмоций. И этот источник эмоций натворил глупостей, которые я теперь устану разгребать. Честно говорю, по-хорошему. Освободи от кандалов, мансианский говноед. Пока я не сломал их, этот чертов стул, и не вырвал дверь своей же квартиры». «Какой же ты идиот!» — удрученно выдал Оливер. «Подаришь душу пламени, оно сожжет ее, а на тебе еще висит клан, Лансенская империя. И мое обещание Ванжу. Что ты творишь, мантианский засранец?» «Я знаю. Черт, все раздражает. Снимай оковы». «Я хочу верить, что твое желание сорваться за ней ради защиты города, а не порыв мертвого сердца». «Монс, да снимай же их с меня!» Оливер сложил могучие руки на груди. Выражение лица главы клана Нордан, его отца, как никогда шло ему. С годами морщинка между бровей стала такой же огромной, как и у шестого наследника. Тот всегда был суров и невозмутим. И сейчас на меня смотрела его копия, старший сын Энсоферия, который, в отличие от меня, безгранично любил свою семью и в детстве гордился тем, что похож на отца. «Пообещай мне, своему названному брату, что защитишь Белый город любой ценой!» — настороженно произнес он низким голосом. «Я не потеряю город, грязный монс! Да сними ты уже с меня сталь!» «Пообещай мне, Кайл, любой ценой!» Тугой ком предательски застрял где-то в глотке, и мысленно я не переставал твердить себе. «Я должен! Я должен!» Наконец-то самая холодная часть меня победила страстные чувства, и я пораженчески ответил. «Клянусь тебе древней фамилией Лэнсон, что защищу город!» Мой голос надломился. «Любой ценой!» Освободив меня, Оливер не стал дожидаться комментариев. Он распахнул дверь и, оказавшись в коридоре, дал понять, что не станет рисковать, выпуская голодное животное в одиночку, а пойдет за эфилянской девчонкой в открытый мир вместе со мной.